Дима Мамаев, чувствуя себя полным идиотом в костюме за $1000 и с портфелем из мягкой черной лайки в руках, втиснулся в телефонную будку. Сунуть портфель в машину он не решился, боясь, что его тотчас же сопрут. И портфель, и костюм принадлежали брату Павлику, который, когда Дима попросил его подкинуть на время каких-нибудь вещей поприличней, привез целый узел барахла, вывалил его на Димин диван и сказал: «Пользуйся». Брат Павлик к вещам был патологически равнодушен. Покупал их только для того, чтобы, как он выражался, поддерживать статус-кво на всяких разных бизнес-мероприятиях. Костюм и портфель понадобились Диме для визита в контору «Интертрейдинг», заправлял которой не вовремя смывшийся Евгений Васильевич Бойко. В отличие от закостеневших на работе коллег, Дима был абсолютно уверен, что врача убил именно он. Иначе чего бы ему было в бега кидаться? Майор Ларионов сказал, что в бега он кинулся, скорее всего, потому что, возможно, знает убийцу. Или подозревает кого-то. Вот Альгуня сегодня по институту кардиологии с его фотографией походит. И станет ясно, он приходил к Мерцалову 3 августа или не он. Дима был точно уверен, что он. Но Димина уверенность, к сожалению, еще ничего не доказывает. В «Интертрейдинге» конспиратор Дима с ужасом вспомнил, что забыл про самую главную деталь маскарада – мобильный телефон. Вряд ли Павлик дал бы ему свой мобильный, потому что он сам трепался по нему каждые полчаса, но все-таки нужно было попросить. К счастью, на отсутствие такой важной детали никто, кажется, никакого внимания не обратил. В конторе царила некая паника. Дима изложил менеджеру целую историю о том, что хотел бы попробовать вложить деньги в какие-нибудь ценные бумаги, котирующиеся сейчас на бирже. Но менеджер его едва слушал. Диме было обидно, потому что он весь вечер потратил на добычу сведений о ценных бумагах у своего давнего приятеля, который уже 2 года работал брокером и в ценных бумагах все понимал. В конце концов, Дима не выдержал и спросил, что случилось. «Да понимаете, наш генеральный сейчас в командировке», — доверительно сообщил менеджер. «А мы только что узнали, что умер один наш клиент. Сердце. Он председатель одной благотворительной организации, которая тоже вкладывала деньги в ценные бумаги». «Крупный клиент?» — спросил Дима. И в тоне его чувствовалось корпоративное сочувствие. «Крупный», — согласился менеджер с тоской. «Крупный и давний. И генеральный, как назло. А что за фонд?» — спросил Дима. «Известный?» «Довольно известный», — согласился менеджер. «Русский меценат называется. Они всякие благотворительные акции проводят, концерты. Слышали, наверное, да? Какие солидные у вас клиенты», — сказал Дима, не имевший ни малейшего представления, солидный клиент фонд «Русский меценат» или нет. Менеджер польщенно улыбнулся и предложил Диме ознакомиться со всеми возможными вариантами обогащения с помощью ценных бумаг. Чувствовалось, что ему до смерти хотелось выбежать из комнаты и, наконец, поговорить с кем-нибудь обо всех невиданных и неслыханных событиях. Вооружившись 10 различных рекламных бумажек о деятельности компании «Интертрейдинг», Дима вышел из бетонно-стеклянного офиса и втиснулся в телефон. «Игорь», — сказал он, когда Полевой снял трубку, — «а майора нет?» «Вечером будет», — сказал Полевой. «Передать чего?» «Основной клиент нашего друга Бойко», — сказал Дима, пытаясь говорить так, как всегда говорил майор, — «помер от сердечного приступа. Вчера. Какой-то благотворительный фонд «Русский меценат». Знаешь такой?» «Не-а», — сказал Игорь. «Да это очередная отмывочно-полоскательная контора, скорее всего». «Как ты думаешь, сходить мне туда?» «Куда?» — не понял Игорь. «В фонд». «И в фонд, и к этому, который помер. Проясню, от чего он на самом деле помер». «Попробуй», — сказал Игорь задумчиво. «Попробуй. Вот интересные дела, а? Еще и меценат помер. Только когда пойдешь, придумай чего-нибудь поумнее, ладно? В том смысле, зачем пришел и все такое». «Ладно», — — сказал Дима, слегка уязвленный. — Придумаю. Он повесил трубку, кое-как вылез из будки и потянул за собой портфель. Эта деталь мужского туалета очень мешала ему. Он не знал, как с ней обращаться, и все время боялся где-нибудь ее оставить. Мама надерет ему уши, если он потеряет этот треклятый портфель. Подумав об этом, он засмеялся и пошел к машине. Адрес благотворительного фонда «Русский меценат», записанный на бумажке, лежал у него в кармане.